Глава 20. Фиолетовый осколок. 184-й день проекта. «Лежим, лежим, головушку не поднимаем», — приказал я замерзшей подо мной Тори. Впрочем, шибко сомневаюсь, что та меня слышала. Вой роторной пушки заполнил всю поляну, так что я подкрепил слова действиями, вдавив девушку в податливую землю еще сильнее. Тем временем обстрел невидимым противником продолжался, и я физически ощущал, как вздрагивает дерево, за которым мы едва успели укрыться. В воздухе ощутимо сильнее стало вонять кипящей смазкой, и я с беспокойством взглянул на спасший нас ствол дерева. «Забавно», — пробормотал я, вновь придавливая пытавшуюся зашевелиться подо мной жаболюдку. «Сверху пока побуду я». Дерево в некоторых местах оказалось пробито длинными каменными кольями, повредившими лианы, и теперь пахучая жидкость медленно стекала по стволу, оставляя на нем глубокие борозды. «Похоже, с выводом о типе оружия я поторопился», — произнес я, глядя, как очередной каменный шип пронзает растение, и в сантиметре от моего локтя на траву падает капля кипящей жижи. «Давай-ка отползем еще подальше». Команду до Тори пришлось доводить дважды, ибо шум стрельбы с каждой секундой становился все громче, постепенно перерастая в подобие воя, сошедшей в смертельной схватке бензопилы с ломом. Тем не менее, это невидимое пока что хреновине выплевывать снаряды с какой-то фантастической скоростью не мешало. И пока мы медленно отползали, прикидываясь местными тараканами, над нашими головами то и дело свистели снаряды. «Фигня какая-то! Не может же у него быть бесконечный запас!» — проорал я лежащему рядом Согу. «Чего?» Жаболют кричал еще громче, но я его почти не слышал. Невидимый стрелок поливал лес из своего орудия уже минут 5, видимо, совершенно не собираясь останавливаться. При этом расход боеприпасов был какой-то совершенно дикий. Большая часть деревьев превратилась в каменных ежей. А лужицы смазки стали соединяться в настоящие озера. «Говорю, скучно как-то! Никакой движухи! Сколько лежать мордой в пол можно-то?» В этот момент вой бензопилы достиг своего пика, на мгновение перейдя на ультразвук. Где-то в лесу раздался треск падающего дерева, а следом с поляны грохот взрыва. «Чего?» Вновь проорал свой вопрос жаболют. Я открыл рот, чтобы повторить, однако понял, что, если не брать во внимание звон в ушах, в лесу вновь стало тихо. «Уже, видимо, ничего». Я поднялся на колени и выглянул из-за дерева. «А неплохо местные лесорубы работают». Просека слегка расширилась. Невидимая газонокосилка сбрила по ряду деревьев с каждой стороны, образовав целый бурелом из поваленных стволов. «Сок, проверь своих и пошли парочку, чтобы проверили, что там на поляне». Приказал я бойцу, после чего повернулся к Тори. «Ты как, в порядке?» Девушка в ответ закивала головой, словно китайский болванчик. «Да, спасибо». «Было бы за что. Так-то это я тебя туда и отправил». Не стал я строить из себя героя. «Через сколько сможешь еще одного скелета призвать?» Девушка прикрыла глаза, сверяясь с внутренним таймером, а после сообщила, что меньше, чем через 10 минут будет готово. «Нормально. Тогда пока сиди, отдыхай. Как будешь готова, позови». Я огляделся, убеждаясь, что потерь у нас действительно не было, в отличие от стаи крысюков. Впрочем, это было неудивительно. Если знаешь об опасности, легче ее избежать. Оставив Тори набираться сил, я направился к ближайшему поваленному дереву с торчащими из него шипами. «Интересно». Это слово сегодня определенно было на втором месте по частоте произношения. Присев и с максимальной осторожностью, дабы не вляпаться в едкие пятна смазки, дернул за каменный шип. Хреновина в форме вытянутой четырехгранной пирамиды длиной сантиметров в 30, на удивление легко поддалась. И я с интересом принялся ее разглядывать. На идеально ровной каменной поверхности не было ни малейшего следа нагара, а значит, стреляли точно не из огнестрельного оружия. Можно было предположить, что это был какой-нибудь магический стреломет, по типу изготавливаемых Рашидом. Но скорострельность, блин! Я подкинул снаряд в руке. Вроде бы камень как камень, только очень крепкий и легкий. Хотя... Озадаченно хмыкнув, я сжал кулак и ощутил, как пальцы погрузились на миллиметр в серый шип. И чем крепче я его сжимал, тем менее твердым он становился, а его форма деформировалась. Какая-то минута, и у меня в руке оказался кусок такой же резины, как была на берегу, из которой состояла кора деревьев. Отбросив непонятную субстанцию в сторону, я потянулся к другому шипу и обнаружил, что и тот стал мягче. Да и деревья, чьи стволы до этого были прямые, словно шпалы, все больше искривляются, будто пластилин под солнцем. «Командир, разведчики возвращаются!» — окликнул меня Сок, отрывая от изучения местной флоры. «Что-то они быстро!» Я повернулся в сторону поваленных деревьев и увидел, как через них с трудом пробираются жаболюды. Растения стремительно таяли, превращаясь в резиновую массу, растекающуюся по земле. «Демиург, мы добрались до поляны. Прямо в центре какое-то растение жуткое появилось», — доложил мне разведчик, отряхивая ноги от резины. Целые пласты этой серой массы падали на землю и стремительно впитывались в нее. «Очень интересно, но совершенно непонятно», — выслушав сумбурный доклад, произнес я. «Впрочем, не все нам зомби да орков крошить. Иногда и мозгами пораскинуть нужно. Главное, чтобы не буквально». На поляну мы вернулись не сразу. Во-первых, отправили гонца в лагерь, дабы там не подняли тревогу из-за странных звуков, которые наверняка были слышны на всем осколке. Во-вторых, пришлось ждать, когда образовавшееся озеро из поваленных деревьев впитается в землю. На удивление, процесс этот занял не больше 15 минут. И спустя это время о произошедших совсем недавно событиях уже ничего не напоминало. Даже неудивительно, что мы не смогли понять, чем же именно перебили крысюков, ведь и снаряды точно так же бесследно исчезли. Тем не менее, отведенного времени с лихвой хватило, чтобы Тори отдохнула и смогла повторить призыв. В этот раз никаких странностей не произошло. И из портала выбрался обычный скелет, который без лишних слов и зловещих огоньков в глазах зашагал в указанном направлении. Наверное, это было добрым знаком, так как повторная проверка поляны прошла без каких-либо эксцессов. Призванная тварь спокойно пересекла невидимую границу и зашагала дальше. Мы с Тори двигались за ней следом, держась как можно дальше, насколько позволял невидимый поводок. Впрочем, едва выйдя из просеки, я был уверен, что проблем ожидать не стоит, так как достаточно было одного взгляда, чтобы понять, стрелявшая в нас турель была уничтожена. Издалека она и вправду выглядела как какой-то необычный и, откровенно говоря, жутковатый гриб-переросток. Трехметровая ножка была усеяна десятками темных линз, в центре которых едва заметно тлели фиолетовые точки. И когда мы, убедившись в безопасности поляны, принялись исследовать турель, все время казалось, что они за нами наблюдают в бессильной злобе. Шляпка же гриба висела сбоку на пучках изорванных толстых лент, из которых вытекала все та же желтая жижа. На всякий случай, обрубив эти ленты, связывающие ножку и шляпку гриба, я уронил последнюю на землю и с интересом принялся разглядывать внутренности странного механизма. То, что это был механизм, сомнений у меня не возникло. Я прекрасно разглядел зарядные ленты, через которые к многочисленным отверстиям в шляпке подавались снаряды. Да и переплетение странных проводов, входящих в покореженную взрывом коробку фиолетового цвета, точно не могли быть природного происхождения. Странно. Интересно. Интересно. Странно. Бормотал я, разглядывая эту поделку, при этом ковыряясь в ней ножом. «Что именно вас удивляет? По мне тут все необычно, и я, кажется, уже ничему не могу удивляться», — поинтересовалась сидящая рядом Тори. Едва мы обследовали всю поляну, я приказал девушке развоплотить скелет и набираться сил для следующего призыва. За грядками хрустальных деревьев разведчики обнаружили очередной проход в стене из дерева, и я, разобравшись с местными странностями, намеревался двинуться дальше. Да гнома вспомнил, который про стремление системы все расы уравновесить говорил. Вот только это изделие ломает эту стройную теорию. Я опустил руку во внутренности механизма и, схватившись за выступающую часть ящика, дернул его на себя. Внутри шляпки что-то хрустнуло, и спустя мгновение в моей руке очутился кубик, обмазанный желтой смазкой. Потратив почти минуту на то, чтобы удалить эту дурно пахнущую дрянь, я показал предмет девушке. Точнее, конкретно на одну из граней. «Странно. Не могу прочитать», — нахмурилась Тори. «Ага, у меня тоже не выходит», — кивнул я, глядя на длинную череду ломаных линий, выбитых на кубике. «Однако готов поспорить на голову Нобеля, что это серийный номер». Я еще пошерудил в грибике и извлек такой же кубик, на грани которого оказалась почти идентичная гравировка. Разве что последняя линия на нем шла вниз, а не вверх, как у первого. «А это значит, что в системе есть раса, прилично так обогнавшая все остальные в своем развитии. Но тогда, знатоки, внимание, вопрос. А куда они делись?» Положив кубики на траву, достал тряпку и тщательно вытер руки. «Может, мы просто их еще не встретили?» — пожала плечами Тори. «Со слов того же Сычева, в системе великое множество раз. Мне так и вовсе кажется, что система загнала всех новичков на окраины пространства, чтобы они не погибли в первые дни своего существования». «Я так тоже думал, пока не стал встречать различных выбивающихся из картины местного мира личностей. На вроде того же Ордена. Этот тип явно не демиург, по крайней мере, в привычном для нас понимании. Вряд ли система стала бы плодить тех, кто смог бы ей пойти наперекор», — произнес я. «Тогда, возможно, это осколок прежних участников. Кто-то из их демиургов победил, и разумные, обитавшие на этих осколках, вернулись в свой мир, оставив эти земли пустыми». «Не сходится. Ни я, ни ты не можем прочитать эти письмена. Будто у системы нет ключа к этому языку. Хотя те же буквы на ложке перевелись без проблем». «Почему?» Пока девушка раздумывала, я подобрал кубики и завернул их в тряпочку, после чего убрал в инвентарь. «Не знаю. Извините». Виновато улыбнулась девушка. «На самом деле я не ожидал от Тори ответа. Мне просто было проще размышлять, когда я озвучивал вопросы, чтобы, так сказать, услышать их со стороны. Вот и я не знаю. И это немного напрягает, учитывая подлый характер системы». Я поглядел на жаболюдов, собирающих с хрустальных кустов маленькие кристаллы. «Впрочем, будем надеяться, что дальнейшее исследование этого места прольет свет на этот вопрос, и мы поймем, что к чему». Покончив с потрошением гриба на поверку оказавшегося турелью, способной разгонять странный камень до солидных скоростей, я переключил внимание на местный огород. Это действительно был он. Некоторые деревца были высажены неровными рядами и огорожены невысоким в большинстве своем повалившимся заборчиком. Похоже, кто-то соорудил его, чтобы местная живность не паразитировала на кристаллических деревьях. Однако за высадкой явно давно никто не следил, и часть деревьев оказалась загублена. Ну а те, что уцелели, хоть и плодоносили, но помочь мне стать победителем на конкурсе «Самый большой выращенный кристалл» точно не могли. Тем не менее, жаловаться я не собирался, приказав жаболюдам собрать здесь все до последнего камешка. Также отправил парочку бойцов обратно в лагерь с весточкой, чтобы сюда примчались экипированные тележками и лопатами землекопы. Мысль выращивать кристаллы постоянно посещала мою голову. Однако спиленные на первом фиолетовом осколке деревца вполне закономерно расти отказывались. Хотя я и воткнул их на недельку в землю. Так, на всякий случай. Теперь же была возможность заполучить вполне себе целые образчики странной флоры, способные лишить меня головной боли по поводу прокачки строений. А если еще их и много будет, так и на продажу выставить их получится. Главное, чтобы климат и почва на Алоде этим деревьям подошла. «Командир, разведчики дальше по дороге обнаружили еще одну поляну и на ней лагерь». Подошедший Сок отвлек меня от размышлений о растеневодстве. «Поляна небольшая, и в лагере никого не видно. Однако выходить они не рискнули». «Правильно сделали». Я сорвал с куста несколько самых крупных кристаллов и закинул в инвентарь, после чего махнул рукой жаболюдки. «Тори, за мной». Следующее свободное от леса пространство оказалось совсем рядом, буквально в 10 минутах неторопливой ходьбы. Была эта поляна раза в 4 меньше предыдущей и разительно отличалась от нее обильно растущей травой. Заполонившая все свободное пространство густая зеленая растительность вымахала чуть ли не до пояса и напоминала привычную земную. Оцаривший на поляне запах цветущего луга и вовсе заставлял моментально переноситься в детские беззаботные времена, проведенные у бабушки летом на каникулах. Даже низенькие покосившиеся деревянные домики, располагавшиеся в центре полянки, если сильно не приглядываться, можно было принять за обыкновенные деревенские постройки типа сарай. Тем не менее, предаваться ностальгии я не спешил, вначале отправив очередного скелета на разведку. Однако в Костянова стрелять никто не спешил. Впрочем, как и встречать хлебом с солью. Так что, выждав для приличия минут 10, я пришел к выводу, что здесь турель отсутствует. А значит, можно начать искать ответы на вопросы. Ну, или находить новые. Никаких других достопримечательностей, кроме домов, коих на полянке было 7 штук, не было. Так что я в сопровождении жаболюдов отправился к ближайшему. Вблизи сооружения уже нельзя было спутать с сараем. При первом же взгляде было понятно, что строили его добротно. Однако с момента возведения прошло неприлично много времени, и не развалилось оно лишь каким-то чудом. Внутри покосившийся домик состоял из двух комнат. Ближайшая, судя по всему, была чем-то вроде кухни. Небольшой стол с ящиком для посуды и несколько деревянных, поросших мхом табуретов. Другая же комната оказалась спальней с двумя кроватями. Причем, судя по почти полностью истлевшему постельному белью, отдыхать сюда давно никто не приходил. К сожалению, кроме ненужной утвари до белья, бывшие владельцы ничего не оставили. Ни единого намека, кем они являлись. Впрочем, оставалось еще 6 домов. И я надеялся, что кто-нибудь из некогда живших в этом поселке был куда менее аккуратен и оставил хоть что-то после себя. Выбравшись наружу, я указал бойцам на оставшиеся домики, для себя выбрав самый крупный. Был он раза в полтора больше остальных и едва заметно отличался от остальных цветом. Если у остальных стены были бледно-желтого оттенка, то этот отличался зеленоватым оттенком, будто все дерево проело плесень. Уже подойдя поближе, я с удивлением обнаружил, что был недалек от истины. Стены у странного дома действительно пострадали. Вот только их поразила не плесень, а обычная трава. Она будто бы росла изнутри стен, пробиваясь наружу и тем самым истончая бревна, из которых был выложен дом. «Зато в нем, наверное, дышится легко», — пробормотал я, разглядывая необычную конструкцию. Какой-либо опасности я не ощущал, однако на всякий случай достал ублюдка, прежде чем потянуть на себя дверь. Та открывалась с явной неохотой. Я прекрасно расслышал треск рвущихся травинок, отказывающихся облегчить мне доступ внутрь странного дома. Тем не менее, их желание мало меня сейчас волновало. И я, приложив усилия, все же преодолел сопротивление. Дверь поддалась, и меня вновь обдало запахом летнего луга. А сердце забилось чуточку сильнее. Так-так-так. Свет, проникший внутрь дома, осветил его внутренности, давая разглядеть странную конструкцию, размещавшуюся в центре единственной в доме комнаты. Полутораметровый камень, поросший крупными листьями, имел в центре отверстие, из которого медленно изливался зеленоватый туман. Зеленое облако медленно опускалось на пол, однако листья успевали впитать туман до того, как капли конденсата успевали собраться на них. При моем появлении камень принялся пыхтеть еще сильнее, вырабатывая пар, а зеленый ковер зашевелился, словно пытаясь не дать хоть капельке тумана пропасть просто так. «С тобой я, пожалуй, пока повременю». Почувствовав, как меня в спину толкает Тори, явно стремясь привлечь внимание, пообещал я непонятному булыжнику. «Николай, смог машет рукой. Похоже, он что-то нашел». Жабалютка указала на бойца, стоящего у самого дальнего домика. «Пойдем посмотрим», — кивнул я, прикрывая дверь. Чутье подсказывало мне, что камень — штука важная. Однако, если есть возможность узнать что-либо о местных обитателях, то лучше начать с этого, дабы потом избежать неприятных сюрпризов. «Что случилось?» Подойдя к жабалюду, поинтересовался я. «Внутри дома на кровати нашли скелет, а вот это лежало рядом». Сок протянул мне увесистый прозрачный пакет, внутри которого лежал вполне узнаваемый предмет. «Ну-ка, всем скрестить пальчики!» Громко произнес я, вскрывая похожую на пластик пленку, извлекая из нее книжку и открывая первую страницу. «Я здесь умру. Отсюда нет выхода». «Так, блин! Ну и кто схалтурил? Кто пальцы не скрестил?» Обвел я взглядом жабалюдов. Однако те лишь выпучили на меня глаза так, что оставалось лишь махнуть рукой на земноводных и углубиться в чтение.